Картина третья. Вечер того же дня. Лики и Кири вернулись в вигвам Сизи-Бузи. Сизи: так значит, не зловили. Лики: никак нет, ваше величество. Потонули собаки. Кири: полагаю, что они навсегда зныклы, скрылись под волнами. Сизи: ну что же, я милостивый правитель, как известно. Объявите туземцам, что я их прощаю за бунт, пробачаю и тих двох головорізів, які затонули. Я на них не серджуся. Кири: добрейший государь. Тихо: однако хотел бы я наверняка знать, что они потонули. Сизи: а теперь к делу. Вы, наверное, знаете, что тут к нам надысь приезжали чужеземцы? Лики: так точно, ваше величество. Стража меня проинформировала. Кири: я тоже слышал. Сизи: опять подслушивал под дверью. Кири: а как бы иначе, я был в курсе последних событий. Сизи: ну ладно. Значит, вы оба знаете, о чем речь. А если ты, Лики, чего недопонял, то Кири тебе потом объяснит. Итак, через три луны наш остров может немного в гору пойти. Когда вулкан зафырчить, островок накренится и поедет, как сыр по маслу. Если перевесит восточная сторона, поедет назад к материку. Если западная, то к европейским островам. Тот из вас, кто соберет больше народу вокруг себя на западе или же на востоке острова, тому я и передам священный тотем власти, мой золотой трезубец. Тот и будет в дальнейшем моим Кири: преемником, ваше величество. Сизи: да, преемником. Кири: тихо, да хоть плеером, лишь бы только мне удалось дорваться. Сизи: що? Кири: это я так. Сизи: дивись у мене. Итак, кто из вас пойдет на западную часть? Кири, делая шаг вперед: я, государь. Сизи: ну, ты у нас ведомый, известный космополит и низкопоклонник. Кири: да, я всегда тяготел к европейским либеральным ценностям. Сизи: так тому и быть. Ты будешь кандидатом от оппозиции. Ты уже известен среди туземцев как оппозиционер и бунтовщик. А ты, Лики, стало быть, пойдешь на восточную. Будешь там народ агитувати. Лики: ось и добре. Я сам, государь, родом-то с восточной окраины. Там мое село, там моя рідна хата. Там катился с горки, виходячи з півної. Сизи: во-во. Ты будешь пропрезидентським кандидатом. Лики смотрит непонимающе. Ну, кандидатом власти. Короче, моим улюбленцем. Любимцем. Все знают, что против меня ты никогда не пойдешь. Ума не хватит. Кроме того, ты мне верный. Лики: так точно, государь, як собака. Сизи: ну вот. Конечно, пороха ты не выдумаешь, да нам этого и не надо. Народышко тебе не слишком жалует, но ничего, раскрутим. Создадим имидж крепкого хозяйственника, здорового господаря. Кири: тихо. А старик не так прост, как мне хотелось бы думать. Сизи: слушай ты мой указ. Тебя, Кири Куки, как не справившегося со своими обязанностями, изменившего мне, великому царю Сизи-Бузи II, я снимаю со всех постов, лишаю звания премьер-министра, государственных наград и почетных грамот, так и даю, согласно твоей же просьбе, у темницю. Потом мы устроим тебе побег. Кири: понял. Опять сяду на благо острова. Сизи: а тебя, Лики-Тики, я назначаю новым премьер-министром. Будешь всем моим министрам подавать положительный пример. Ось такая рукировочка, я говорив під кінець, мій старший брат П'янюга. Лики: слушаюсь. Кири: разрешите, ваше величество, задать вам один вопрос? Сизи: валяй, задавай. Кири: а кто же из нас, согласно вашему гениальному замыслу, должен победить? Кто должен собрать вокруг себя электоральную большинство туземцев, определить дальнейшее направление движения нашего острова и отримать из ваших собственных ручек священный тотем царской власти? Сизи: Это, голубчик, как получится. Посмотрим по вашему старанию. Но идите, шагом, арш!» Кири и Лики уходят строевым шагом, высоко задирая ноги. Картина четвертая. Слышатся раскаты катастрофы. На сцене тьма, и только над вулканом зловещее зарево. Время от времени вспыхивают красные лазерные лучи, направленные в кратер вулкана сверху. Проносятся тени крылатых ракет, летящих по небу, и тогда слышны глухие взрывы. Вулкан клокочет сильнее. Кири с фонариком. «О, кто тут есть? Ко мне, ко мне! Кто это? Новый пример, це ты?» Лики с фонариком. «Я! Это ты, Кири?» «Кири, я! Вот так штука! Ты уцелел?» «Лики, как видишь, благодаря богам!» «Кири, отвечай, загинув Сизи-Бузи?» «Лики, пока еще нет, но совсем плох. При смерти долго не протянет». «Кири, сколько раз я твердил старику, убери вигвам с этого чертового примуса!» «Нет, не послушался, боги не допустят». «Вот тебе и не допустили!» «Кто погиб однозначно?» «Лики, половина арапов, все, что были в карауле, и лучшая часть гарема». «Кири, хорошенькие дела». «Лики, ума не приложу, що ж тепер буде?» «Кири, нет, дорогой новоиспеченный премьер-министр, тут очень даже придется приложить». «Лики, ну так прикладывай скорее». «Кири, погоди, сядем». «Ох, Лики, что?» «Кири, кажется, я ногу вывихнул». «Ох!» «Итак, прежде всего разберемся в том, что произошло». «Произошло, Лики, извержение». «Кири, погоди, не перебивай». «Извержение. Да, хлынула лава и затопила царский вигвам. И вот мы остались практически без повелителя». «Лики, и без половины гвардии». «Кири, особенно жаль гарема». «Лики, да». «Кири, да, это ужасно, но это факт. Спрашивается, что ж теперь произойдет на острове?» «Лики, а що?» «Кири, я тебя спрашиваю, еще?» «Лики, не знаю». «Кири, а я знаю, произойдет бунт». «Лики, неужели?» «Кири, будь спокоен. Тебе отлично известно, в каком состоянии наш добрый туземный народ. А теперь, когда узнает, что повелителя как бы уже и нету, он совершенно взбесится». «Лики, не може бути». «Кири, не може бути. Что ты как ребенок в самом деле? Ой, смотри, еще огонь». «Тихо». «Блин, чертовы обезьяны сажают одну ракету за другой, а ведь каждая стоит миллион». Громко. «Не хлынуло бы сюда». «Лики, не, вже стыхло». «Кири, ну, брат, я внутри там не был». Тихо. «И карту ракетных целей воздушно-космической операции не смотрел». Громко. «Черт его знает, утихает он, не утихает. Колбасит и плющит, и темно, как в бочке. Перейдем-ка вниз, бомбоубежище на всякий случай». Перебегают. «Тут спокойнейше. Итак, спрашивается, что нужно сделать, чтобы избежать ужасов бунта и безначалия?» «Лики, не знаю». «Кири, ну а я знаю. Необходимо сейчас же избрать нового правителя». «Лики, ага, понял. Но кого?» «Кири, меня». «Лики, ты как, в здравом уме?» «Кири, я всегда в здравом, что бы ни случилось». «Лики, ты правитель? Слухай, це ж нахабство. В конец оборзел. У тебя что, совсем буденовка съехала?» «Кири, молчи, ты ничего не понимаешь. Слушай меня внимательно. Эти двое чертей утонули наверняка?» «Лики, кайкум и фара тете?» «Кири, ну да». «Лики, мені здається, що я бачив, як голови пішли під воду». «Кири, хвала богам. Только эти две личности и могли помешать исполнению моего плана, который я считаю блестящим». «Лики, Кири, ты в натуре совесть потерял. Кто ты такой, чтобы лезть в правители? Скорее уж я, как текущий премьер-министр и бывший начальник восточных территорий». «Кири, ага, и бывший еще уголовник. Премьер-министр в законе, пахан всех восточных братков. У тебя ж две судимости. Наши бедные, но очень пуритански настроенные островитяне никогда такого не изберут». Лики, это дело прошлое. Ошибки бурной молодости. Кто об этом помнит? Я их давно уже искупил кровью. Кири, чьей кровью? Да и вообще, что ты можешь? Ну что ты можешь? Ты умеешь только орать команды и материться, и больше ничего. Нужен умный человек. Лики, а я не мудрый? Молчать, когда... Кири, ты среднего ума человек, а нужен гениальный. Лики, это ты-то гениальный? Кири, не спорь. Ой, слышишь? Шум за сценой. Лики, ну, конечно, проснулись в натуре, черти. Кири, да, они проснулись. И если ты не хочешь, чтобы они тебя вместе с остатками дворцовой гвардии выкинули в воду, слушайся меня. Коротко. Я пройду в правители. Отвечай мне, желаешь ли ты оставаться у мене в команде? Лики, это неслыханно. Блин, это вообще не по понятиям. Я, Лики-Тики, ведомый управленец и крупный государственный деятель, який досяг значного экономичного подъема острова, буду работать на какого-то проходимца, дешевого фраера. Кири, ах так? Пропадай же ты, как собака, без церковного даже покаяния. Имей в виду, что план я свой все равно выполню. Я перейду на сторону туземцев, правителей я все равно пройду, ибо островом немає кому управлять кримена. Ну, а ты будешь кормить крабов в бухте голубого спокойствия. До побачення. У меня нет времени. Лики. Стой, мерзавец. Я согласен. Кири. Ага, это другое дело. Лики. Что я должен делать? Кири. Позови Тахонгу, собери уцелевших арапов и молчи, как рыба об лед. Что бы с ними ни происходило. Понял? Молчи. Лики, ладно, подивлюсь еще, с чего выйдет. Тахонга, Тахонга, где ты? Тахонга входит. Я здесь, премьер-министр. Лики, зови сюда всех, кто уцелел. Тахонга, слушаюсь.